32. Примечание. Пушкин в воспоминаниях современников. Тома 1-2, Москва, 1974 год, том 2 со страницы 341 по 355. Два письма Василия Андреевича Жуковского о смерти Пушкина. Блестящие документы, являющиеся первоисточником наших знаний об этих скорбных днях и бесценным подспорьем для понимания событий. Долгое время в науке о Пушкине Жуковского упрекали в намеренном искажении исторической истины, в том, что он изобразил Пушкина верным слугой царя и смиренным христианином. Однако, когда читаешь эти два письма подряд, номера 32 и 33, видишь, насколько справедливо гневен и мудр был старший поэт и друг в оценке происшедшего. Упрекать Жуковского в рекреационности воззрений, отразившихся в этих письмах, по меньшей мере, неисторично. Что касается оценки им взглядов Пушкина, то, конечно, она отчасти субъективна. Конец примечания. В. А. Жуковский. Письмо к С. Л. Пушкину. «Я не имел духу писать к тебе, мой бедный Сергей Львович. Что я мог тебе сказать, угнетенный нашим общим несчастьем, которое упало на нас, как обвал, и всех раздавило? Нашего Пушкина нет. Это к несчастью верно, но все еще кажется невероятным. Мысль, что его нет, еще не может войти в порядок обыкновенных, ясных, ежедневных мыслей. Еще по привычке продолжаешь искать его, еще так естественно ожидать с ним встречи в некоторые условные часы, еще посреди наших разговоров как будто отзывается его голос, как будто раздается его живой, веселый, ребячески веселый смех, и там, где он бывал ежедневно, ничто не переменилось, нет и признаков бедственной утраты. Все в обыкновенном порядке, все на своем месте, а он пропал и навсегда, непостижимо. В одну минуту погибла сильная, крепкая жизнь, полная гения, светлая надеждами. Не говорю о тебе, бедный дряхлый отец, не говорю об нас, горюющих друзьях его. Россия лишилась своего любимого национального поэта. Он пропал для нее в ту минуту, когда его созревание совершалось. Пропал, достигнув до той поворотной черты, на которой душа наша, прощаясь с кипучую, буйную, часто беспорядочную силою молодости, тревожимой гением, предается более спокойной, более образованной, образовательной силе здравого мужества, столь же свежей, как и первая, может быть, не столь порывистой, но более творческой. У кого из русских с его смертью не оторвалось что-то родное от сердца? И между всеми русскими особенно потерю сделал в нем сам государь. При начале своего царствования он его себе присвоил. Он отворил руки ему в то время, когда он был раздражен несчастьем, им самим, на себя навлеченным. Он следил за ним до последнего его часа. Бывали минуты, в которые, как буйный, еще не остепенившийся ребенок, он навлекал на себя неудовольствие своего хранителя, но во всех изъявлениях неудовольствия со стороны государя было что-то нежное, отеческое. После каждого подобного случая связь между ними усиливалась. В одном чувство испытанного им наслаждения простить, в другом живым движением благодарности, которое более и более проникало в душу Пушкина и, наконец, слилась в ней с поэзией, государь потерял. Наш век потерял в нем свое создание, своего поэта, который принадлежал бы к славе его царствования, как Державин славе Екатерины, а Карамзин славе Александра. И государь до последней минуты Пушкина остался верен своему благотворению. Он отозвался умирающему на последний земной крик его, и как отозвался? Какое русское сердце не затрепещет благодарностью на этот голос царский? В этом голосе выражалось не одно личное трогательное чувство, но вместе и любовь к народной славе, и высокий приговор нравственный, достойный царя, представителя и славы, и нравственности народной. Первое. Первые минуты ужасного горя для тебя прошли. Теперь ты можешь меня слушать и плакать. Я опишу тебе все, что было в последние минуты твоего сына, что я видел сам, что рассказали другие очевидцы. Опишу просто все, что со мною было. В середу 27 числа января в 10 часов вечера приехал я к князю Вяземскому. Вхожу в переднюю. Мне говорят, что князь и княгиня у Пушкиных. Это показалось мне странным. Почему меня не позвали? Сходя с лестницы, я зашел к Валуеву. Он встретил меня словами: «Получили ли вы записку княгини? К вам давно послали. Поезжайте к Пушкину. Он умирает, он смертельно ранен». Оглушенный этим известием, я побежал с лестницы, велел вести себя прямо к Пушкину, но, проезжая мимо Михайловского дворца и зная, что граф Вельегорский находится у великой княгини, у которой тогда был концерт, велел его вызвать и сказал ему о случившемся, дабы он мог немедленно по окончании вечера вслед за мной уже приехать. Вхожу в переднюю, из которой дверь была прямо в кабинет твоего умирающего сына, нахожу в нем докторов Арента из Спасского, князя Вяземского, князя Мещерского, Валуева. На вопрос мой, каков он, Арент, который с самого начала не имел никакой надежды, отвечал мне: «Очень плох, он умрет непременно». Вот что рассказали мне о случившемся. Дуэль была решена накануне, во вторник, 26 января. Утром 27 числа Пушкин, еще не имея секунданта, вышел рано со двора. Встретясь на улице со своим лицейским товарищем, полковником, подполковником Донзасом, он посадил его с собою в сани и, не рассказывая ничего, повез к Даршааку, секунданту своего противника. Там, прочитав перед Донзасом собственноручную копию с того письма, которое им было написано к министру Геккерну и которое произвело вызов от молодого Геккерна, он оставил Донзаса для условий с Даршааком и сам возвратился к себе и дожидался спокойной развязки. Его спокойствие было удивительное. Он занимался своим современником и за час перед тем, как ему ехать стреляться, написал письмо к Ишимовой, сочинительница русской истории для детей, трудившейся для его журнала. В этом письме, довольно длинном, он говорит ей о назначенных им для перевода пьесах и входит в подробности о ее истории, на которую делает критические замечания так просто и внимательно, как будто бы ничего иного у него в эту минуту в уме не было. Это письмо есть памятник удивительной силы духа. Нельзя читать его без умиления, какой-то благоговейной грусти. Ясный, простосердечный слог его глубоко трогает, когда вспоминаешь при чтении, что писавший это письмо с такой беззаботностью через час уже лежал умирающий от раны. По условию Пушкин должен был встретиться в положенный час со своим секундантом, кажется, в кондитерской лавке Вольфа, дабы оттуда ехать на место. Он пришел туда в пробел часов. Донзас его уже дожидался с санями. «Поехали». Избранное место было в лесу у комендантской дачи. Выехав из города, увидели впереди другие сани. Это был Геккерн с своим секундантом. Остановились почти в одно время и пошли в сторону от дороги. Снег был по колено. По выборе места надобно было вытоптать в снегу площадку, чтобы и тот, и другой удобно могли и стоять друг против друга, и сходиться. Оба секунданта и Геккерн занялись этой работой. Пушкин сел в сугроб и смотрел на роковое приготовление с большим равнодушием. Наконец, вытоптана была тропинка в аршин шириною и в 20 шагов длиною. Плащами означили барьеры, одна от другой, в 10 шагах. Каждый стал в 5 шагах позади своей. Донзас махнул шляпою. «Пошли!» Пушкин почти дошел до своей барьеры. Геккерн за шаг от своей выстрелил. Пушкин упал лицом на плащ, и пистолет его увязнул в снегу так, что все дуло наполнилось снегом. «Я ранен», — сказал он, падая. Геккерн хотел к нему подойти, но он, очнувшись, сказал: «Не трогайтесь с места, у меня еще достаточно сил, чтобы сделать свой выстрел». Донзас подал ему другой пистолет. Он, оперся на левую руку, лежа прицелился, выстрелил, и Геккерн упал, но его сбила с ног только сильная контузия. Пуля пробила мясистые части правой руки, коею он закрыл себе грудь и, будучи тем ослаблена, попала в пуговицу, которую панталоны держались на подтяжке против ложки. Эта пуговица спасла Геккерна. Пушкин, увидя его падающего, бросил вверх пистолет и закричал «Браво!». Между тем кровь лила изобильно из раны. Было надобно поднять раненного, но на руках донести его до саней было невозможно. Подвезли к нему сани, для чего надобно было разломать забор. и в санях довезли его до дороги, где дожидала его Геккернова карета, в которую он и сел с Данзасом. Лекаря на месте сражения не было, дорогою он, видимо, не страдал, по крайней мере, этого не было заметно. Он был, напротив, даже весел, разговаривал с Данзасом и рассказывал ему анекдоты. Домой возвратились в 6 часов. Камердинер взял его на руки и понес на лестницу. «Грустно тебе вести меня?» — спросил у него Пушкин. Бедная жена встретила его в передней и упала без чувств. Его внесли в кабинет. Он сам велел подать себе чистое белье, разделся и лег на диван, находившийся в кабинете. Жена, пришедшая в память, хотела войти, но он громким голосом закричал «Не входите!», ибо опасался показать ей рану, чувствуя сам, что она была опасною. Жена вошла уже тогда, когда он был совсем раздет. Послали за докторами, Арента не нашли. Приехал Шольц и Задлер. В это время с Пушкиным были Данзас и Плетнев. Пушкин велел всем выйти. «Плохо со мною», — сказал он, подавая руку Шольцу. Рану осмотрели, и Задлер уехал за нужными инструментами. Оставшись с Шольцем, Пушкин спросил, «Что вы думаете о моей ране?» Я чувствовал при выстреле сильный удар в бок и горячо стрельнуло в поясницу. Дорогой шло много крови. Скажите откровенно, как вы находите рану? Не могу вам скрыть, что она опасная. Скажите мне, смертельная? Считаю долгом не скрывать и того, но услышим мнение Арента и Соломона, за коими послано. Благодарю вас, вы поступили ко мне как честный человек». Сказал на французском Пушкин, замолчал, потер рукою лоб, потом прибавил на французском же «надо устроить мои домашние дела». «Мне кажется, что идет много крови». Шольц осмотрел рану, нашлось, что крови шло немного. Он наложил новый компресс. «Не желаете ли видеть кого из ваших ближних приятелей?» спросил Шольц. «Прощайте, друзья», сказал Пушкин. И в это время глаза его обратились на его библиотеку. С кем он прощался в эту минуту, с живыми ли, друзьями или с мертвыми, не знаю. Он, немного погодя, спросил, «Разве вы думаете, что я часу не проживу?» «О, нет, но я полагал, что вам будет приятно увидеть кого-нибудь из ваших. Господин Плетнев здесь». «Да, но я желал бы Жуковского. Дайте мне воды, тошнит». Шольц тронул пульс, нашел руку довольно холодную, пульс слабый, скорый, как при внутреннем кровотечении. Он вышел за питьем и послали за мною. Меня в это время не было дома, и не знаю, как это случилось, но ко мне не приходил никто. Между тем приехали Задлер и Соломон. Шольц оставил больного, который добродушно пожал ему руку, но не сказал ни слова. Скоро потом явился Арент. Он с первого взгляда увидел, что не было никакой надежды. Первую заботою было остановить внутреннее кровотечение. Начали прикладывать холодные со льдом примочки на живот и давать прохладительное питье. Они произвели желанное действие. Больной поуспокоился, и кровотечение остановилось. Все это было поручено Спасскому, домовому доктору Пушкина, который явился за Арентом и всю ночь остался при постели страдальца. «Плохо мне», — сказал Пушкин, увидя Спасского и подавая ему руку. Спасский старался его успокоить, но Пушкин махнул рукою отрицательно. С этой минуты он как будто перестал заботиться о себе, и все его мысли обратились на жену. «Не давайте излишних надежд жене», — говорил он Спасскому. «Не скрывайте от нее, в чем дело. Она не притворщица, вы ее хорошо знаете. Впрочем, делайте со мною, что хотите. Я на все согласен и на все готов». Когда Арент перед своим отъездом подошел к нему, он ему сказал, «Попросите государя, чтобы он меня простил. Попросите за Данзаса, он мне брат». «Он невинен. Я схватил его на улице». Арент уехал. В это время уже собрались мы все, князь Вяземский, княгиня, граф Вельегорский и я. Княгиня была с женою, которой состояние было невыразимо. Как привидение, иногда прокрадывалась она в ту горницу, где лежал ее умирающий муж. Он не мог ее видеть, он лежал на диване лицом от окон к двери, но он боялся, чтобы она к нему подходила, ибо не хотел, чтобы она могла приметить его страдания, кое с удивительным мужеством пересиливал, и всякий раз, когда она входила или только останавливалась у дверей, он чувствовал ее присутствие. «Жена здесь», — говорил он, — «отведите ее. Она, бедная, безвинно терпит. В свете ее заедят. Вообще, с начала до конца своих страданий, кроме 2 или 3 часов первой ночи, в которые они превзошли всякую меру человеческого терпения, он был удивительно тверд. «Я был в 30 сражениях», — говорил доктор Аренд. «Я видел много умирающих, но мало видел подобного. И особенно замечательно то, что в эти последние часы жизни он как будто сделался иной. Буря, которая за несколько часов волновала его душу яростную страстью, исчезла, не оставив на нем никакого следа, ни слова, даже воспоминания о поединке. Однажды только, когда Данзас упомянул о Геккерне, он сказал: «Не мстить за меня, я все простил». Но вот черта, чрезвычайно трогательная. В самый день дуэля, рано поутру, получил он пригласительный билет на погребение гречего сына. Он вспомнил об этом посреди всех страданий. «Если увидите Греча, — сказал он Спасскому, — поклонитесь ему и скажите, что я принимаю душевное участие в его потере». У него спросили, желает ли он исповедаться и причаститься. Он согласился охотно, и положено было призвать священника утром. В полночь доктор Аренд возвратился. Покинув Пушкина, он отправился во дворец, но не застал государя, который был в театре, и сказал камердинеру, чтобы по возвращении его величества было донесено ему о случившемся. Около полуночи приезжал за Арендтом от государя фельдъегерь с повелением немедленно ехать к Пушкину, прочитать ему письмо, собственноручно государем к нему написанное, и тотчас обо всем донести. «Я не лягу, я буду ждать», — стояло в записке государя к Арендту. Письмо же приказано было возвратить. И что стояло в этом письме? «Если Бог не велит нам более увидеться, прими мое прощение, а с ним и мой совет — кончить жизнь христиански, исполнить долг христианский. О жене и детях не беспокойся, я их беру на свое попечение». Как бы я желал выразить простыми словами то, что у меня движется в душе при перечитывании этих немногих строк. Какой трогательный конец земной связи между царем и тем, кого он когда-то отечески присвоил и кого до последней минуты не покинул. Как много прекрасного, человеческого в этом порыве, в этой поспешности захватить душу Пушкина на отлете, очистить ее для будущей жизни и ободрить последним земным утешением. «Я не лягу, я буду ждать». О чем же он думал в эти минуты, где он был своей мыслью? «О, конечно». Перед постелью умирающего, его добрым земным гением, его духовным отцом, его примирителем с небом и землею. В ту же минуту было исполнено угаданное желание царя, послали за священником в ближнюю церковь. Умирающий исповедался и причастился с глубоким чувством. Когда Аренд прочитал Пушкину письмо государя, то вместо ответа поцеловал его и долго не выпускал из рук. Но Аренд не мог его оставить ему. Несколько раз Пушкин повторял: «Отдайте мне это письмо, я хочу умереть с ним». «Письмо? Где письмо?» Аренд успокоил его обещанием и спросить на то позволение у государя. Он скоро потом уехал. До 5 часов Пушкин страдал, но сносно. Кровотечение было остановлено холодными примочками, но около 5 часов боль в животе сделалась нестерпимою, и сила ее одолела силу души. Он начал стонать. Послали за Арендтом. По приезде его нашли нужным поставить промывательное, но оно не помогло и только что усилило страдания, которые в чрезвычайной силе своей продолжались до 7 часов утра. Что было бы с бедной женою, если бы она в течение 2 часов могла слышать эти крики? Я уверен, что ее рассудок не вынес бы этой душевной пытки. Но вот что случилось. Она в совершенном изнурении лежала в гостиной, головою к дверям, и они одни отделяли ее от постели мужа. При первом страшном крике его княгиня Вяземская, бывшая в той же горнице, бросилась к ней, опасаясь, чтобы с нею чего не сделалось. Но она лежала неподвижно, хотя за минуту говорила. Тяжелый летаргический сон овладел ею, и этот сон, как будто нарочно посланный свыше, миновался в ту самую минуту, когда раздалось последнее стенание за дверями. И в эти минуты жесточайшего испытания, по словам Спасского и Аренда, во всей силе сказалась твердость души умирающего. Готовый вскрикнуть, он только стонал, боясь, как он говорил, чтобы жена не слышала, чтобы ее не испугать. К 7 часам боль утихла. Надобно заметить, что во все это время и до самого конца мысли его были светлы и память свежа. Еще до начала сильной боли он подозвал к себе Спасского, велел подать какую-то бумагу, его рукою, по-русски написанную, и заставил ее сжечь. Потом призвал Донзаса и продиктовал ему записку о некоторых долгах своих. Это его, однако, изнурило, и после он уже не мог сделать никаких других распоряжений. Когда поутру кончились его сильные страдания, он сказал Спасскому: «Жену, позовите жену». «Этой прощальной минуты я тебе не стану описывать». Потом потребовал детей. Они спали, их привели и принесли к нему полусонных. Он на каждого оборачивал глаза молча, клал ему на голову руку, крестил, а потом движением руки отсылал от себя. «Кто здесь?» — спросил он Спасского и Донзаса. «Назвали меня и Вяземского. Позовите», — сказал он слабым голосом. Я подошел, взял его похолодевшую, протянутую ко мне руку, поцеловал ее. Сказать ему ничего я не мог. Он махнул рукою, я отошел. Так же простился он и с Вяземским. В эту минуту приехал граф Вельегорский и вошел к нему, и также в последнее подал ему живому руку. Было очевидно, что спешил сделать свой последний земной расчет и как будто подслушивал идущую к нему смерть. Взявши себя за пульс, он сказал Спасскому: «Смерть идет». «Карамзина. Тут ли Карамзина?» — спросил он спустя немного. «Ее не было. За нею немедленно послали, и она скоро приехала. Свидание их продолжалось только минуту, но когда Катерина Андреевна отошла от постели, он ее окликнул и сказал: «Перекрестите меня». Потом поцеловал у нее руку. В это время приехал доктор Аренд. «Жду царского слова, чтобы умереть спокойно», — сказал ему Пушкин. Это было для меня указанием, и я решился в ту же минуту ехать к государю, чтобы известить его величество о том, что слышал. Надобно знать, что, простившись с Пушкиным, я опять возвратился к его постели и сказал ему: «Может быть, я увижу государя? Что мне сказать ему от тебя?» «Скажи ему», — отвечал он, — «что мне жаль умереть. Был бы весь его». Сходя с крыльца, я встретился с фельдъегерем, посланным за мной от государя. «Извини, что я тебя потревожил», — сказал он мне при входе моем в кабинет. «Государь, я сам спешил к вашему величеству в то время, когда встретился с посланным за мною. И я рассказал о том, что говорил Пушкин. Я счел долгом сообщить эти слова немедленно вашему величеству. Полагаю, что он тревожится о участи Донзаса. Я не могу переменить законного порядка», — отвечал государь, — «но сделаю все возможное. Скажи ему от меня, что я поздравляю его с исполнением христианского долга. О жене же и детях он беспокоиться не должен, они мои. Тебе же поручаю, если он умрет, запечатать его бумаги. Ты после их сам рассмотришь». Я возвратился к Пушкину с утешительным ответом государя. Выслушав меня, он поднял руки к небу с каким-то судорожным движением. «Вот как я утешен», — сказал он. «Скажи государю, что я желаю ему долгого-долгого царствования, что я желаю ему счастья в его сыне, что я желаю ему счастья в его России». Эти слова говорил слабо, отрывисто, но явственно. Между тем, данный ему прием опиума несколько его успокоил. К животу вместо холодных примочек начали прикладывать мягчительное. Это было приятно страждущему, и он начал послушно исполнять предписания докторов, которые прежде отвергал упрямо, будучи испуган своими муками и ожидая смерти для их прекращения. Он сделался послушным, как ребенок, сам накладывал компрессы на живот и помогал тем, кои около него суетились.